145. Апрель 14. Правильно будет считать, что мировое положение напряжено. Крайние сроки и мер требуют крайних. Ваше внутреннее состояние подтверждает, что планетное положение напряжено.